Сергей Смирнов. Проект «Эволюция-2». Я увидел его сразу, как поднялся на край скалы и глянул вниз на широкую ледяную реку. Его нельзя было не заметить. День был ясен, солнце стояло в зените, ледник сиял матовой белизной, и бурая фигура на нем казалась каким-то болезненно инородным предметом. 2 недели я бродил кругами по горам, зная, что он должен появиться. Снежный человек, гоминоид, йети. И вот он передо мной. И впервые я не удивился встреч. Я лишь почувствовал страшную усталость и не смог пересилить себя, присел на гранитный выступ. Я чувствовал себя человеком, которому попала в руки карта с указанием, где зарыты сокровища, который рыл яму многие годы, не веря в обман, и вот, наконец, наткнулся на позеленевший грош. Больше 30 лет каждый год я ухожу на поиски и возвращаюсь несолоно хлебавши. Еще 1/4 века назад мог бы похвастаться тем, что я видел. Теперь поздно. И раньше вряд ли бы мне поверили, а теперь и подавно. Слишком уж много чудес повидал. Да, теперь я наверняка единственный в своем роде очевидец, видевший лохнесское чудище снежного человека Мокеле Мбембе. 3 раза передо мной над водами Лохнесса появлялась горбатая спина и змеиная голова на длинной шее. Я терпеливо дожидался урочного часа, и когда озерная гладь начинала колыхаться, расходясь кругами от темной живой массы, я замирал, затаив дыхание, и сердце билось часто игулко. Я не бегал по берегу, ища новых очевидцев, свидетелей моего открытия, даже не брал с собой фотоаппарат, мне он не был нужен. У меня была иная цель, хотя заведомо знал, что там, в Шотландии, вряд ли сумею ее достичь. Все равно я не жалел времени и средств, чтобы организовать поездку. Тогда мне было достаточно увидеть и удивиться. То же стремление толкало меня в тропическую Африку. Мне удалось увидеть Мокеле Мбембе, динозавра из африканских сказаний. Когда затрещали кусты, будто сквозь чащу ломился бегемот или слон, я попросил проводников отойти и оставить меня одного. Они уставились на меня, как на самоубийцу. «Мокеле!» — махнул рукой старший, пригибаясь и делая страшные глаза. «Если мы вернемся без вас, нам не миновать окон с решетками». Я протянул ему заранее написанное письмо и крупную сумму денег. «Скоро вернусь», — заверил я проводника. «А если что случится со мной, то эта бумага гарантирует вам спокойную жизнь». Медлить было нельзя, и я ринулся сквозь кусты в направлении треска. Я был уверен, что если к реке пробирается именно он, а не бегемот или какая-нибудь действительно уцелевшая с мезозоя нечисть, то это чудовище меня не тронет. Мокеле, живущий на родине своего легендарного прототипа с середины 30-х годов 20-го столетия, для людей не опасен. Уже у самого берега я увидел громадную тушу. Неуклюже переваливаясь сбоку на бок, он добрался до воды и не сошел, а сразу целиком, как валун, завалился в реку с шумным всплеском и мигом исчез в мутной глубине. Или растаял. Я стоял, завороженно глядя на расходящиеся в стороны волны. «Это он!» — пришла ко мне запоздалая мысль. «Конечно, он!» Только тут я вспомнил о рассованных по карманам пробирках и кинулся к берегу. Поздно. Я вернулся домой в Москву с пустыми руками. За 1/4 века я облазил весь Памир, бывал на Тибете и в Гималаях. 1000 раз мне везло. Я настигал существо, зовущееся снежным человеком, и всякая новая встреча заставляла меня замирать с раскрытым ртом. Я ни разу не снял его на пленку. У меня никогда не было желания кого-либо убеждать в его существовании или хвастаться званием очевидца. Я искал иное, но тайна всегда ускользала от меня. И вот я перестал удивляться. Я почувствовал, что очередная встреча вновь кончится неудачей. В наследство мне досталось завидное здоровье. Сейчас, в начале седьмого десятка, я еще способен карабкаться по скалам, хотя уже и не так проворно, как в молодости. Могу переносить большие высоты. Еще на десяток лет меня хватит, и кого-нибудь из своих старых знакомых я успею повидать вновь. Но кому нужен очевидец, который молчит, пусть даже из благородного помысла, ибо доказательств того, о чем он должен рассказать людям, у него до сих пор нет? Вот что гнетет меня. Пока я не раскрою секрета, пока мои коллеги не перестанут пожимать плечами, утверждая, что в привезенных мною с гор образцах нет ничего особенного, а, напротив, растерявшись, раскроют рты, до того дня нечего завидовать мне, очевидцу, единственному, быть может, ныне человеку, посвященному в тайну всех этих необычных созданий. Маттео Гизе, так звали их создателя. Специалисту в области микробиологии это имя должно быть знакомо. Выходец с юга Италии, низкорослый, коренастый, густая черная шевелюра со спадавшей на лоб тонкой, чуть завивающейся прядкой, карие, очень живые глаза, таким я его запомнил. Он часто заразительно хохотал и жестикулировал, как дирижер джазового оркестра. Ему бы больше солидности, заносчивый холодный взгляд, и он, пожалуй, стал бы необыкновенно схож с тем маленьким корсиканским капралом, который полтора века назад устроил в Европе кровавую бойню. Я познакомился с ним летом 29-го года. Мне, студенту Московского университета, в ту пору было чуть больше 20, и я только-только начинал постигать тайны микробиологии. Маттео Гизе был старше меня лет на 15, еще весьма молод, но о нем уже во всеуслышание уважительно отзывались западные корифеи моей науки. Он приехал в Москву с группой европейских специалистов по приглашению Академии наук и посетил нашу лабораторию. Он вошел к нам подтянутый, в кремовом пиджаке, светлых клетчатых брюках и белоснежных ботинках. Его лицо было бронзовым от загара, а улыбка, столь ослепительная и артистична, словно он готовился предстать перед огромным залом до отказа, заполненным поклонниками его таланта. Едва поздоровавшись, он сорвался с места, невесомой танцующей походкой промчался по лаборатории, оставляя за собой аромат дорогого одеколона. Он заглянул всюду, едва ли не во все наши пробирки, микроскопы, установки, а, осмотрев все, захлопал в ладоши и выпалил: «Брависсимо!» Мне подумалось, что этот человек шагнул к нам в лабораторию прямо с набережной Неаполя или Рио-де-Жанейро. Все изъяснялись с ним на немецком. Я немного знал итальянский и, рискнув ублажить маэстро, к слову прочел ему несколько строк из современного поэта, соотечественника Гизе, Марио Протези. От восторга Гизе вскочил, едва не опрокинув стул. Мне стало не по себе, а Гизе с той минуты начал рассказывать о своих исследованиях, обращаясь только ко мне, и тем поставил меня в неловкое положение перед руководством института, где я носил пока чин лаборанта. В ту пору слова «ген» и «генетика» еще не считались для нас запретными, и, помню, мы весь вечер проговорили о законах наследственности и перспективах их практического использования. Именно тогда, в июне 29-го, я впервые услышал от Гизе словосочетание «генная инженерия». То самое словосочетание, что ныне на языке у моих коллег и, быть может, всего через каких-нибудь два десятка лет будет определять одну из ведущих отраслей науки, а то и промышленности. Вновь я встретился с профессором Гизе в конце 34-го года в Лондоне на Международном конгрессе. Между нашими встречами я прочел полтора десятка его статей. Он занимался влиянием радиоактивности на культуры бактерий. Он первым заметил меня и подлетел с такой быстротой, будто боялся, что я успею провалиться сквозь землю. «Здравствуй, дорогой большевистский коллега!» — выпалил он на родном языке так, что все, кто оказался в тот момент в холле гостиницы, замерли и изумленно посмотрели в нашу сторону. Крепко пожав мне руку, он отошел на шаг, оглядел меня с головы до ног и потрогал лацкан моего пиджака. «О, костюм солидного человека, умеющего произвести впечатление. Галстук, туфли, все с большим вкусом. Он подбегнул мне и громко расхохотался. «Ты еще совсем молод, но, вижу, рано пошел в гору. Это самое верное начало. В гору надо идти с молоду и сразу, пока хватает дыхания, отдавать все силы на подъем. Надо сразу подняться как можно выше. И не оглядываясь, дорогой мой красный сеньор, ни в коем случае не оглядываясь, иначе собьется дыхание или потеряешь запал, или, того хуже, испугаешься высоты. Потом, после 40, уже можно позволять себе привалы, выбирать тропы полегче, чтобы вели в обход отвесных скал. А в 60, даже если не успел добраться до самой высокой вершины, уже имеешь полное право повернуться к ней спиной, сесть на краю и поболтать ножками, Бог простит». Он снова расхохотался, а когда успокоился, спросил меня о моих успехах. Я раскрыл было рот, но он не дал мне сказать и слова. Я читал. «Очень хорошо для начала», — быстро проговорил он, и, увидев, что я не понял его, назвал две статьи, написанные мною в соавторстве с моим учителем. Я, конечно, был польщен и в ответ рискнул высказать свое мнение о его работах, о всех работах профессора Гизы, которые довелось прочесть. Он слушал меня очень внимательно, кивал, но вдруг стал загадочно улыбаться. Я говорил одно, но думал о другом, меня волновал его странный взгляд. Наконец он поднял руку, вежливым жестом останавливая мой панегирик. «Вы нравитесь мне, сеньор Булаев», — сказал он с неожиданной серьезностью, перейдя вдруг на «вы». «Я завистлив и не люблю никаких мнений, но вы мне нравитесь. Многие люди честны, но мне не нравится самолюбивая, заносчивая честность. Я за простую честность. Я вижу ее в вас. Простите меня за идиотский вопрос. Вы, случайно, не агент ЧК?» Он так и произнес эти две буквы аккуратно, с расстановкой, с мягким итальянским «ч». Я опешил. Он улыбнулся и махнул рукой. «Не берите себе в голову эту мою выходку. Вы уедете домой, в свою Россию, канете в свою тайгу, и никто не узнает о том, что я вам скажу, если только вы не агент ЧК. Мне, честно говоря, опротивила Европа. В ней слишком тесно, слишком людно, чтобы даже говорить на ухо и не бояться. Я рос в бесхитростной семье, а теперь мне слишком многое приходится скрывать. Я порядком устал». Он пододвинулся ко мне и зашептал, стараясь не жестикулировать. «Я предупреждаю вас, коллега, не читайте больше мои статьи. Не приведи, Господи, собьют они вас с пути праведного. Я бы и перекрестился сейчас, но, боюсь, поздно. Все эти статейки, как бы это лучше сказать, камуфляж, маскарад». Он прикрыл лицо руками, изображая карнавальную маску. Я смотрел на него с недоумением, и он грустно вздохнул. «Вы не бывали в Шотландии?» Я покачал головой. «Появится возможность. Обязательно посетите эти прекрасные ландшафты. Особенно озеро Лохнесс. Запомните, Лохнесс...» Он замолчал и долго смотрел мне в глаза, словно призывая догадаться о чем-то. Желая поскорее отделаться от роли ничего не понимающего собеседника, я улыбнулся, вероятно, весьма принужденно, и сказал: «Вы говорите загадками, сеньор Гизе, но я надеюсь, вы не намекаете мне на то, что вот-вот бросите микробиологию и станете агентом итальянской разведки в Шотландии. Странно было бы встретить вас в клетчатой юбочке». Гизе взорвался хохотом, но быстро осекся и снова посерьезнел. «Нет», — ответил он, — «этого не случится. Я люблю свою науку. Скажу вам по секрету, передо мной открываются колоссальные перспективы. Мне дают такие огромные средства и штат, как если бы я не с пробирками возился, а строил «Титаник». Меня приглашают в Берлин и предлагают лабораторию, где все будут меня слушаться беспрекословно». Весть эта меня не обрадовала. Я хотел было смолчать из такта, но Гизе так располагал к откровенному разговору, что я не сдержался. «Вы хорошо представляете себе, на кого вам придется работать?» Он долго пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь найти в них осуждение или презрение. «У вас, красных, с пеленок на уме одна политика», — сказал он беззлобно. «Меня же тошнит от первых страниц газет». «Вот так-то, сеньор коллега. Между прочим, законы наследственности, теория относительности и всемирное тяготение тоже, все они и при капитализме, и при вашем архизамечательном социализме остаются таковыми, какие они есть». Во мне вскипела обида, и я добавил, плохо скрывая сарказм. «И при фашизме тоже?» Гиза помолчал, но обиды в его глазах я не заметил. Он лишь снисходительно улыбнулся и кивнул. «И при фашизме тоже. К тому же не забывайте, что у меня дома правит лучший друг немецкого ефрейтора. Я выбрал из двух зол то, на котором можно больше заработать. Я имею в виду знания, а отнюдь не деньги, коллега». Я немного растерялся и не нашел ничего лучшего, как привести еще один довод, не самый сильный из тех, какие можно было бы найти. Я с трудом представляю себе, что нацистам нужна какая-нибудь иная микробиология, кроме военной. Как насчет выведения смертоносных бацилл, сеньор Гизе? Гипотетическому агенту ЧК хотелось бы узнать поподробнее. «Они тоже не дураки», — усмехнулся Гизе. «Не те, которые пришли к так называемой власти, а те, которые реально управляли и будут управлять страной. Выпусти чуму, и ее вернет ветер. А кто сеет ветер, пожнет бурю. От чумы немцы умирают так же запросто, как русские, итальянцы и все прочие двуногие. Повторяю, коллега, я не политик, и перспектива, наконец, поработать в свое удовольствие меня вполне устраивает. Судить же станем по плодам».